самом ужасном поколении беспомощно потерялись в новых городских правилах жизни. И, утратив патриархальные деревенские добродетели, приняли коммунальный быт за непререкаемую истину и ценность. Происхождение и образование – два. Купец первой гильдии образовывал свою дочь с помощью гувернантки, владеющей двумя иностранными языками. И Берта Семеновна успела прилично научиться по-немецки, а по-французски совсем немного, но с замечательно красивым произношением. Заслушаешься. «Скажи что-нибудь по-французски. Все равно что, это так красиво», — просила Маша, и бабушка важно и презрительно произносила с таким нездешним грассированием, что у Маши от восторга щекотало в животе. Бабушка часто вспоминала свою маму, рассказывала гостям, как в октябре 1917 года послушная, по-солдатски вымуштрованная мамина девочка Берточка на полчаса опоздала с прогулки. «Мама, я не виновата! Революция!» — оправдывалась Берточка. «Чтобы я это в последний раз слышала!» — отрезала Берточке мама. Она закончила бестужевские курсы, и Берта Семеновна с гордостью демонстрировала гостям материнский диплом. В дипломе было написано, что Машина прабабушка имела право преподавать. Правда, особо выделено, что не во всякой семье, не любым детям, а только в семьях единоверцев. Единоверцев значит иудеев, хоть она и была крещенная из семьи, принявшей православие, объясняла Берта Семеновна. Сама бабушка училась в реальном училище. «Я была единственной девочкой в классе», — с гордостью говорила она. «Почему? Наверное, неприятно быть одной единственной девочкой в классе. Не с кем пошептаться, походить под ручку», — сочувствовала Маша. «Мне незачем было шептаться. Я училась. Училась, между прочим, лучше всех. Мой отец считал, что в гимназии дальше кулинарии все равно не пойдут, а в училище правильно преподают математику». Особенно гордилась Берта Семеновна тонкой ниточкой, связывающей ее с Ахматовой. В 1910 году мать водила семилетнюю Берточку на поэтический вечер на бестужевские курсы. На вечер съехались ведущие феминистки России. Сразу после блока выступала Ахматова. Все вокруг волновались, что после блока ее будут плохо принимать, равнодушно. А принимали замечательно, не хуже самого блока. И кто-то рядом с Берточкой сказал: «Вот Анечка для себя добилась равноправия». Берточка запомнила, что равноправие, которого добилась эта красавица, богиня, самое лучшее, чего можно добиться. И очень хорошо училась в реальном училище, лучше всех мальчиков. Вот так-то. Еще одна связь с Ахматовой у Берты Семеновны имелась. Она видела Ахматову в тюремной очереди. Многие советские семьи имели обыкновение скрывать от детей сомнительные странички семейного прошлого. Сначала таились вследствие их детей неразумности, потом просто забывали рассказать, а потом детям уже было неинтересно. От Маши никогда ничего не скрывали. Ни закрашенного православием бабушкиного еврейства, ни того, что дед весь 1938 год провел в тюрьме. Так вот, однажды, в 1938 году, в тюремной очереди бабушка заметила закутанную в платок женщину, которая, казалось, чем-то неуловимо отличалась от всех. А может быть, только казалось? У окошка женщина произнесла стандартную при приеме передачи фразу «Ахматова Гумилеву». Услышав это, Берта Семеновна заплакала. Хоть Маша и была уверена, что бабушка это сочинила.